Она провела пальцами по моим и словно сорвала внутри меня последний предохранительный клапан. Нет, я не кинулся на учительницу распаленным павианом, опрокидывая на спину и задирая ей юбку на уши. Только аккуратно взял ее за кисть. А ваши такие нежные, и прикосновение их невыразимо приятно. Ну кто устоит? Надо сказать, что каждый демон при заступлении в должность получает некий базовый объем знаний и умений, включая талант искусителя. Мне практически не нужен был, пока несколько столетий трудился в загробной зоне и мучил души усопших грешников. На службе ангелам во время командировок под солнце вполне обходился обычным жизненным опытом и элементарным знанием психологии. Но тут, случай особый. На руке любой женщины есть особые точки, и если их стимулировать правильно, результат будет соответствовать ожиданиям. Со стороны это смотрелось как самое невинное поглаживание, едва-едва дотрагиваясь пальцами ее кожи. Мария сначала отдернула руку, обломав себе кайф, потом вернула на место и больше не противилась прикосновениям. Чуть напряглась, когда я наклонился и поцеловал тыльную сторону ладони. «Валерик, что ты делаешь? Хочу сказать спасибо тебе за все. Без тебя я в этом мире совершенно один. Подробности опущу». Примерно через минуту мои губы коснулись ее шеи чуть ниже ушка. Когда добрался до губ, свободной рукой отодвинул табурет с бутербродами и чаем, чтоб не опрокинуть во время апофеоза. Контролировал себя с огромным трудом. Мужское естество, не познавшее пока женского тела, едва не сорвало пуговицы на школьных брюках. Когда расстегнул впереди и распахнул ее платье, освободив грудки из бюстгальтера, процесс окончательно принял необратимый характер. Старался изо всех сил и умений. Сдерживался, чтоб не финишировать в первую же минуту. Дождался, когда Маша зажала себе рот краем одеяла, сдерживая крик оргазма. И тогда выскочил в последний миг, запачкав ей бедро. «Ты даже это знаешь», — промолвила моя фея, когда обрела дар речи. «Но откуда тебе же всего 14?» До нее самой, наконец, дошел кошмар происшедшего. «Всего лишь 14. Что я наделала?» Я деликатно коснулся ее губ своими. Отвечаю по пунктам. «Как спортсмен регулярно езжу в спортлагерь, где, прости, и набрался опыта от гимнасток. Не обижайся, ты же тоже не девственница. Не волнуйся, нас регулярно проверяют». «Никакой гадости от меня не подцепишь, ну а твоя беременность нам ни к чему». Она резко встала на постели и запахнула расстегнутое сверху донизу школьное платье. Колготки и трусики валялись рядом с койкой. Я остался нагишом, зная, что худое, жилистое и накачанное тело спортсмена, хоть и подростка, выглядит неплохо. «Уходи, забирай книжки и уходи, так легко от меня не отделаешься, дорогая». Ты же не прогонишь недоудовлетворенного мужчину, сколько лет на тебя смотрю, думаешь, одного раза достаточно, и снова взял ее за руку. Меня в тюрьму посадят за растление малолетнего, и с работы попрут. Руку пробовала освободить, но тут уж я не позволил. Не посадит, потому что мы никому не скажем. Хорошо, никакой статьи ты не нарушила, запрещен секс лишь с лицом, не достигшим половой зрелости, тут я был немного подкован и говорил уверенно. «Сама знаешь, с половой зрелостью у меня все путем, ну давай еще разок, а, один раз или два, уже не столь существенно». Через пару минут цитадель сдалась. Более того, моя прекрасная леди вытащила из тумбочки презерватив в бумажной упаковке и бросила мне. «Надевай, не порть себе удовольствие и заканчивай, как природа велит». Я не заставил себя уговаривать. Стянул с нее платье и бюстик, мы забрались под одеяло и занялись делом, дарующим крохотную толику Божьей благодати, столь необходимой созревшему юношескому организму, да и ей очень даже в тему. Довел Машу до исступления пальцами и только после этого вонзился. Казалось, нырнул в нее не только выпирающей частью тела, а весь по самые уши. Мир вокруг померк и исчез, осталось одно лишь таинство единения мужчины и женщины. Очуметь, как хорошо, Валерик, мне ни с кем не было так хорошо. Жаль, что больше не может продолжаться. На сегодня, точно все. Время близилось к 5 часам, мне еще бежать домой, брать форму и дуть к Когану. Что уроки не сделаны, как-нибудь накалякаю в тетрадках после тренировки или пусть даже получу 2, оно того стоило. Но Мария уверяла, что повторять подобное нельзя никак. «Отчасти ты права», — отвечал ей. «Можем засветиться. Не хочу тебе неприятностей, но и отказаться от встреч выше моих сил. Ты – самое большое счастье моей жизни. Подумаю, что можно сделать», – делово пообещала подруга. «Сейчас тебе лимончик отрежу, чтоб не сиял как начищенный самовар, проходя мимо бабы Варина в вахте. Без проблем. скроил самую несчастную мину, если бы расспросила, выдал бы жалобу на учительницу, мол, заморила совсем своим английским, даже после уроков заставляет заниматься, но не понадобилось. Но вот Коган меня расколол. «Валера, ты не здесь, не с нами, так тебя любой уложит. Что-то случилось?» «Да, Владимир Львович, случилось. В 3 часа пополудни девственность потерял. С женщиной 25 лет. Тренер опешил, потом хлопнул себя ладонями по бедрам. «Меньше трепись, если ее вычислит, бабе твоей крышка». «Ясно. Сегодня, все, иди в душ». Что-то еще бормотал себе под нос. Типа, все парни как парни, тихонько утоляют сами себя в туалете, а этот шлемазл взрослым себя возомнил. Его постоянно раздражали мои поползновения выпрыгнуть из штанов, скроенных для малолетки-подростка. Повторял, все еще успеешь. Толкал вперед пацанов, и не только евреев, раньше записавшихся в его секцию и возрастом 16-17, хоть с меньшим потенциалом. В СССР все по очереди, и вход в мавзолей Ленина, и в большой спорт, за обочиной которого я временно оказался, но не за обочиной жизни. Через пару недель, в субботу, Мария привела меня в 9-этажку на Притыцкого, в техническое помещение, приспособленное под кабинет с широким диваном. Здесь же имелся туалет и душ, а также комод с несколькими комплектами постельного белья, подушками и одеялами. Что важно, вход в каморку был организован с улицы, из незаметного закутка. Очень удобно для конспирации, в отличие от квартиры, чья дверь просматривается через глазки других дверей на лестничной площадке. «Ты принимаешь меня такой, какая я есть. Чужая любовница, отдающаяся старому мужику за материальные блага. Валерик, я проститутка». Она была очень эффектной, прости господи, в новенькой короткой шубке из серебристой норки и пышной меховой шапке, в зимних черных сапогах на высоченных каблуках, делавших ее выше меня, и я не стал сдерживаться, а прокинул ее на диван и овладел прямо так, в шубе, в перчатках, в сапогах, только задрав подол и приспустив белье. Мария обалдела от напора и грубости, но довольно быстро вступила в игру, догнала меня, когда я уже пошел на второй круг, не покидая самой уютной в мире пещерки. Только после этого обсудили деловые детали. Оказывается, Ипполит Викентьевич, почти как Ипполит из фильма «С легким паром», занимает пост на уровне заместителя республиканского министра. В обязанность Маши входит ежеутренний звонок на его прямой номер в кабинете. Если Попик намерен встретиться, произносит нечто вроде «договорились, Иван Степанович, совещание начнется в 16:00. Она ждет его к этому времени, не позже 18:15 замминистра покидает гнездышко и топает к «Волге», отвозящей домой, к законной благоверной. Та, дочь какого-то секретаря ЦК КПБ, и разрыв с ней означает конец карьере, потерю квадратных метров, короче, крах всего. Оттого Ипполит осторожен, на рандеву приезжает сам за рулем, отпуская водителя, по вечерам и на выходных всегда дома, исключая торжественные мероприятия, куда ходит под руку с законной супругой. Представляешь, клялся мне, если бы не его высокорожденная женушка, давно бы бросил все и сделал мне предложение, будто мне нужен толстячок 59 лет. Почти импотент, был бы я действительно тинейджером, эти подробности меня бы шокировали, но и без них хорошо представлял, кого собой являет моя подруга. Признаюсь, ее откровения о связи с другим вызвали нездоровое возбуждение и желание немедленно продолжить то, чего нет в СССР, но Маша желала сначала расставить точки над «и». «Валерик, ты меня распалил, кроме Ипполита давно ни с кем не встречалась, уж забыла, что интим бывает приятным». Большинство мужиков – похотливые козлы, думающие только о себе, а не женском удовольствии, как будто законсервировалось. Но после того раза в общежитии, не могу, сама себя ласкала, вроде все выходит, но не то, не то, нуждаешься в регулярных встречах, как ты точно подметил, да, или снова заползти в раковину, или дать себе волю, хотя бы пару раз в неделю, но у тебя такой плотный тренировочный график, да и хрен на него. Ответственных соревнований впереди нет, до 16 меня даже на юношеский чемпионат БССР не допустит, да и в выходные я смогу, но если твой Ипполит нагрянет, в выходные и по вечерам, никогда, я здесь убираюсь в это время, иногда ночую, если в общаге какой-то праздник и шум, ни разу не объявился, а если даже приедет развлечь свой вялый отросток и обнаружит меня, что сделает, публичный скандал ему не нужен, так как дойдет до супруги из ЦК КПБ, со всеми вытекающими. Можно, конечно, снять Машу с довольствия и завести иную любовницу. Но он ее поддерживает с института, много лет, и до сих пор не надоело. Значит, по-своему привязан. А Коган по весне решился выставить меня на юношеский чемпионат города. Всего 14, но обладатель кубка «Первая перчатка» как-то меня допустили. Знал бы, в какой конфликт это выльется, сам бы отказался участвовать. Глава 10. Договорняк. В январе-феврале 76-го папа Ким, наобщавшись с какими-то восточными гуру, вдруг озаботился недостаточной мышечной массой подопечных. Мы почти забросили технику и сосредоточились на физухе. Сначала упражнения на силу и объем мускулов, потом на скорость. Меня он считал и без того самым прытким в секции. Латентный период реакции ответного действия у меня сократился практически до предела, позволительного с точки зрения законов физики и физиологии, став менее десятой доли секунды. Время ударного движения рукой в цуке не превышало 0,2 секунды, продолжая сокращаться с каждой неделей. Все равно, сила, скорость, сила, скорость, сила, скорость и медитация с накоплением энергии. Коган на боксерских тренировках заметил, что прогрессирую в ударе, даже беспредельной концентрации, когда пробиваю серии. Схватился за редеющие волосы, узнав результат моего взвешивания перед чемпионатом Минска. «Валера, что ты наделал? Стал сильнее и крепче. А в чем проблема?» «Проблема в том, что нам надо сформировать сборную города, чтоб победить на республике. Не въезжаешь? Нет. У нас же в моей новой категории нет Мухаммеда Али. Вот я и буду. Ни хрена ты не будешь. Ботвинник выставляет своего. У него есть талантливый парень, которого могу ненароком зашибить». Я потер морду рукой в боксерской перчатке, что довольно неудобно. «Что же за самородок, боящийся 14-летку? Ты опять за свое. Твое время не пришло. Дай другим побоксировать. Да сколько угодно, но поддаваться не ко мне». Коган махнул рукой, мол, с тобой каши не сваришь, особенно кошерный. Спартаковский босс подъехал через час, и они повторно насели на меня вдвоем. Похоже, на еврейском тренерском совете оба согласились, что я в сборной города нужен, но на категорию легче. «Валерик, давай договоримся», — настаивал Ботвинник. «Выступай, получая соревновательный опыт, но Генку моего побереги. Ему 17, готовлю на юношеский чемпионат СССР». В динамовском зале гулко стучали перчатки о груши, пахло боксерским потом, а еще потянуло дерьмом, о котором предупреждали. Чем ближе к первенству Союза, тем больше нечистот. Но вот никак не ожидал почуять подобное от двух тренеров, мной очень уважаемых. Встречное предложение. «Пусть ваш талантище глотнет пару литров кефира перед взвешиванием и переходит в следующую категорию, со мной разминувшись». «Глупость говоришь», — вступился за коллегу Коган. «Там Тимофей Брылев, взявший кубок «Первая перчатка», осенью победивший на юношеских зональных соревнованиях в Риге, кандидат в сборную страны, если пройдет на Союз и победит, а у него все шансы. Наш Вениамин, если пересечется с Брылевым на турнире, проведет бой в глухой защите, чисто для турнирного опыта. Батя своего также наставляет». Ботвинник кивнул. «Он согласен, а я – нет. Заметано. Пить кефир выпало мне и переползать в 50+. Ну а Веня пусть худеет в баньке, спускается вниз и ложится под спартаковского Геннадия. До конца Коган не сказал мне ни слова, даже в сторону мою не смотрел. После душа отделил от помытых и привел в свой кабинетик. «Боюсь, Валера, наши пути скоро разойдутся». «Почему, босс? Я – ваш самый перспективный из мелочи». «Да, перспективный. Но для чего?» «Для прокладывания дороги себе одному. Мне же командные победы нужны. 3 серебра лучше 1 твоего золота. Да и дерешься ты, словно убиваешь. Парни боятся с тобой в спарринг идти. Моня не боится. Так он, перворазрядник и на 20 кило тяжелее». Я плюхнулся на стул у тренерского стола и безвольно кинул руки без перчаток на колени в знак покорности. «Окей, босс. Снимайте меня с чемпионата Минска». «Не выйдет», — зло просвистел Коган сквозь зубы. «Знаешь, какие контакты я напряг, чтоб обеспечить поддержку на городе в списке претендентов, обладатель первой перчатки. Теперь даже травмой не отбрехаться, иначе фиг туда снова обращусь». Наверное, имел в виду ЦК КПБ, где трудится ответственным или каким-то еще секретарем отец жены любовника моей подруги, почти что кровный родственник. «Интересно, кто в ЦК ведает вопросами спорта? Это вообще весьма интересная организация. Официальных прав не имеет, ни за что не отвечает. но стоит кому-то из обладателей просторного кабинета в их офисе на улице Карла Маркса поднять телефонную трубку и бросить в нее веские слова «Есть мнение, товарищи», как шестеренки бюрократических механизмов приходят в движение, спортивный функционер внезапно прозревает и принимает решение. Обладание кубком «Первая перчатка» дает право Валерию Матвейчуку подставить лоб под удары на первенстве города независимо от возраста жертвы. Если из-за неопытности сей боксер покинет ринг вперед ногами, ответственность разделит спортивный чиновник и тренер, но никак не партийный пузырь, тот выступил лишь с советом. Такие времена, такие нравы. В общем, чемпионат города должен был стать последним, где я защищаю цвета «Динамо». Без командного духа, выходит, Когану не нужен. Уважаемый тренер, наверное, слишком давно выходил на ринг и забыл, что боксер там, один перед противником, судья не в счет, он только мешает. И думать надо о своей победе, не об интересах команды, там пусть другие напрягаются. Я получил вольную на добрый месяц. Коган вообще не подходил ко мне в зале, фактически предоставив полную свободу после общей разминки. Один, значит один. Радовался лишь Винька, получивший шанс поменяться со мной весовой категорией, худея постом и молитвой. Наконец, наступил февраль. Открытие назначили на субботу, тогда же мой первый бой в 16-й. Утром с удивлением узнал, что Евгений, отец тела, собрался туда же. «Не подначивай его», — попросила Ма. «Он хоть как-то старается перекинуть к тебе мостик». Вспомнилось из Высоцкого. «Я прозревал, глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги, но обращать внимание на очередные семейные маневры не стал. Мостостроитель обнаружился в четвертом ряду, больше я не обращал на него внимания, сосредоточившись на армейце из юношеской спортшколы СКА. В красном углу ринга Леонид Березин, вооруженные силы. 12 боев, 11 побед, из них 7 досрочно. Тренирует спортсмена. Универсал, шепнул Коган, ассистировавший мне лично. Не Брылев, но тоже очень силен. Способен менять левостороннюю стойку на правостороннюю. Попытается подловить на встречном. Не расслабляйся ни на миг. Я все это знал. Информация о соперниках достаточная. Вот только и Березин был в курсе, что перед ним нокаутер, способный бить с обеих рук. Он обрушил на меня такой град ударов, что ни вздохнуть, ни пернуть. Физуха отменная. Его хватило на весь первый раунд. Даже не пытался его контратаковать. Выдохнется, прикинул Коган, обливая меня водой в перерыве. Но из такой массы ударов один может достигнуть цели. Если хочешь, симулируй нокдаун. Ты быстрее восстанавливаешься. Шутите, тренер, в зале сидит мой отец. Увидит, как сына ушатали, дома начнется прежнее. Никакого бокса. Так что воюем как под Сталинградом, крепко и насмерть. Или как наши под Эльку Нитрой. Коган едва полотенце не уронил. Подробности войны израильских агрессоров против миролюбивого сирийского народа, почему-то первым напавшего на тех агрессоров, в СССР мало кто знал, разве что постоянные слушатели радиоголосов. Под Эль-Кунитрой состоялось крупнейшее сражение, армия обороны Израиля размолотила многократно численно превосходящих сирийцев и двинула к Дамаску. Почему я это знаю? Потому что по заданию ангелов прикрывал наступление евреев с воздуха, пилотируя «Фантом», иначе бы израильтяне, не достигнув победы обычным оружием, грохнули бы по Дамаску атомной бомбой. Убив десятки тысяч арабов, мы спасли миллионы, а то и всю планету уберегли от ядерной войны. Но это было в другой жизни. В этой жизни Березин вторично кинулся меня избивать. Выше ростом, мышечная масса больше, ему вряд ли пришлось пить 3 литра кефира перед весами, а потом, согнувшись над фаянсовым другом, изливать кефир обратно. Он несколько раз менял стойку, лупил практически всеми существующими в боксе способами, включая панчи и малоизвестный в СССР оверхенд. На второй минуте второго раунда крепко достал, и мне, едва удерживая ускользающее сознание, пришлось вязать его руки в клинче. Судья выкрикнул «брек», потом еще раз «брек», и я отступил на шаг, как раз истекло время. Получил, поинтересовался Коган. Клянусь, его раздирали противоречивые чувства. Конечно, болел за меня, все же воспитанник. И одновременно желал, чтоб кто-то проучил, сбил спесь с выскочки. Есть такое, уже прошло. Значит, кинется на добивание. Лови момент. Тренер был прав. Как бы ни был хорошо подготовлен армейский, 2 раунда активного рукомашества его утомили. Бил по-прежнему опасно, сильно, но внимание и координация движений уже не те. К тому же уверовал в мою безвредность и нарвался на простейший джеб левой. Но в тот джеб я успел влить немножко пли, ровно столько, чтоб на мгновение вспыхнули искры перед глазами, и боксер с запозданием на десятую долю секунды увидел хук, летящий к его подбородку, когда ни перчатку поднять, ни голову наклонить уже просто не хватает времени. Березина потащила в бок, он ухватился за канаты. Судья досчитал до семи и, думаю, намеревался скомандовать бокс, как на ринг вылетело полотенце. Секундант прав. С таким потрясением лучше перед нокаутером не прыгать. Переодевшись, я вернулся в зал на трибуны к динамовцам и досмотрел последние бои. Не знаю, какие там договорники у Когана со спартаковскими, но самые интересные, на мой взгляд, поединки сложились именно между нашими. Жребий свел их в 16-й. Брылев выходил на ринг после меня и закончил бой в первом раунде нокаутом. Жаль, я его не видел, и киносъемка не велась. Отдыхай, смилостивился Коган. «Боюсь, Брылева ты не пройдешь, второй Лемешев, а может и превзойдет его. Отец тела подкараулил меня на выходе. Как я за тебя переживал, тот мужик тебя едва ли не по полу размазал», уставился на него с недоумением. «Ты точно мой бой смотрел? Ничего не путаешь, я ни одного нормального удара не пропустил. А что он лупасил мне в перчатки и локти, это в пользу бедных». Выдохся и нарвался. На пару лет старше, но сосунок еще, у него не было шансов. Пусть преподавание научного коммунизма отупляет человека, какое-то соображение у него осталось. Догадался, что заливаю. Не бойся, маме не скажу, а следующий поединок, послезавтра. Приходи, конечно. Ох, это же понедельник, но занятия у меня вроде только до обеда. Проверю расписание. Естественно, я ничуть не жалел, если он пропустит мой бой. Повезло, в полуфинале, где судьба меня свела с тем самым Брылевым, Евгений был занят, да и смотреть там особо было нечего. Ничуть не зрелищный поединок. За полчаса до боя Коган признался. Предложили 200 рублей. Вот откуда репутация непобедимого. Ухмыльнулся я, занятый бинтами. Он и правда силен. Но ты 3 боя на турнире окончил досрочно. Если вспомнить первую перчатку, у тебя 8 боев, все нокаутом или за явным преимуществом. Заставляет насторожиться. И предложить 200 ре, тренер, нам по сотке маловато будет. Пусть нолик прибавит. По 1000, уже денежки. У Когана, вроде привыкшего к неформатному ученику, в очередной раз округлились глаза. В стране, где выпускник вуза чаще всего получает оклад от 90 до 110, требование 1000 звучит нелепо. Куда уж там заикаться про 800 миллионов долларов, если и за 1 доллар в СССР дают нешуточный срок. В общем, на договорняк мы не согласились. Лемешев 2 выскочил на ринг с высоко поднятыми руками в перчатках и принялся играть на публику, вызвав аплодисменты. Фаворит, не откажешь ему. Через несколько дней ему исполнится 16, победитель на чемпионате города, лучший подарок на день рождения, и он твердо вознамерился его получить. После команды бокс принял стойку, по любимому выражению Когана, павиана перед случкой, руки держал на уровне груди, а потом вообще развел в стороны, намекая: «Бей, если сможешь». Очень нестандартный, непредсказуемый парень, главное, чрезмерно самоуверенный. Ну, я и провел правый хук, первый и единственный. На средней дистанции рука в перчатке летит чуть больше метра, затрачивая на весь путь менее 0,2 секунды. Если бы Брылев не изображал из себя невесть что, то, конечно, парировал бы. Он же не знал, дурашка, что я израсходовал половину пли, и кулак понесся к его челюсти вдвое быстрее обычного, впечатавшись в цель, когда боксер лишь начал уклонение. Ноги подогнулись, колени стукнулись о помост, тело завалилось на бок. Рефери не пытался открыть счет, сразу показал: клиент готов. Его не сумели привести в чувство даже к объявлению победителя. Зал, вначале замерший, загремел аплодисментами. Впрочем, загремел — слишком сильное слово. На трибунах сидело человек 40-50 всего. Поздравляю, но не знаю, радоваться или отчитывать тебя. Уложил соперника за 9 секунд и сломал парню будущее. После такого сотрясения мы его год не увидим на ринге. Если вообще увидим. Горе побежденным, учитель. Признайте, надо было по 1000 просить. В финале никто не предложил ни копейки. Тренер соперника заявил о травме своего боксера. Правда ли тот пострадал или их совет решил довольствоваться серебром, не подставляя пацана под мои молотки, понятия не имею. Я получил победу за неявкой противника и вторую блестящую жестянку. Бронзу за Брылева получил кто-то из его команды, Лемешев 2 еще не обрел способности к самостоятельному движению, или стыдился стремительного проигрыша. Через несколько дней очерк о финале юношеского первенства Минска по боксу появился в физкультурнике Беларуси. Отец тела за завтраком гордо протянул нам статью «Новое поколение спортсменов готово принять эстафету», где я увидел пространное интервью. Нет, ни с Коганом, ни со мной, ни с другими финалистами и их тренерами. Перед журналистом красовался профессор Евгений Матюшевич, делившийся советами, как в интеллигентной семье взрастить начинающего спортсмена. Главное, личный пример и увлечение родителей спортом, самодовольно вещал толстяк, совсем недавно называвший меня паразитом и дувший с супругой в одну дудку, намереваясь запретить мне тренировки. Я сам с детства был спортивный, ходил в походы, ездил на велосипеде. Валерик унаследовал мое спортивное начало. А чего ждать? В СССР если не все, то очень многое, такое, фальшивое, нарочитое, перевернутое с ног на голову, с приписыванием себе заслуг других. Научный коммунизм в действии. Я спрятал газету на случай его нового выпендрежа. Если начнет опять выступать о вреде бокса, настропаленной женой, пригрожу отправить эту вырезку в райком с комментарием, что сей профессор, оказывается, против спорта, а республиканской прессе нагло наврал. Предложил ему продолжить действовать личным примером, принесу домой две пары перчаток, побоксируем. Профессор побелел, ма утянула меня в сторону и слезно попросила: «Не надо, вышибешь ему последние извилины, даже на КПСС мозгов не хватит, потеряет работу». Как будто на это нужен большой ум. Отдельно поздравила меня с победой Мария, пригласив в субботу на Притыцкого. Приготовила легкий ужин, не пытаясь удивить деликатесами, знала, что у меня в родне руководство хладокомбината. Были легкие закуски и легкое сухое вино, а затем столь же легкий секс. Учительница английского надела новое импортное белье, на ней ни разу не видел заштопанных колготок, столь характерных для советских женщин. Оседлала меня, пытаясь применить техники, почерпнутые если не в Камасутре, то во фривольных книжках, мне не показанных. С Ипполитом такое не провернешь, от партнера требуется хорошая физуха и потенция. Зря его вспомнил, словно сглазил. Когда отдыхали обнявшись, от двери донесся звук поворачиваемого в замке ключа. Прятаться некуда, нет классического шкафа для любовника из анекдота. Да и время принятия решения, секунда. Я решил ничего не предпринимать. Сочный баритон пророкотал: «Заходи, дорогая». Из драмы ситуация перетекла в комедию. Немолодой Дон Жуан явился не один. Судя по возрасту, максимум лет на 5 старше Маши, его спутница не была законной супругой. Немая сцена, причем первой нарушила молчание Мария: «Так вот, благодаря кому ты меня год назад наградил хламидиозом». Она села на диване, прикрыв одеялом маленькую грудь. В принципе, оставалась голой, а обнаженный человек в споре проигрывает одетому. Я вылез из постели, не смущаясь наготы, и принялся натягивать трусы. «Иппа, кто эти люди?» — капризно произнесла дамочка, полная противоположность Маше, чуть полноватая, выше 1,60 м, блондинка с высоким начесом залитых лаком волос. Что интересно, одетая ровно в такую же шубку, как и учительница английского, видно, спонсор брал одинаковые для обеих, с оптовой скидкой. «Молодого негодяя первый раз вижу», — пробаритонил Ипполит. Он ничуть не походил ни на персонажа из фильма «Ирония судьбы», ни на кису Воробьянинова из любой экранизации романа «12 стульев». Обычный невзрачный чиновник средней руки в расстегнутом пальто, под которым виден шерстяной костюм и белая рубашка под карминовым галстуком. Даже на секс-свидание отправился облаченный как на партсобрание. «Точно, зато о вас наслышан, глубоко уважаемый Ипполит Викентьевич. Снимайте пальто, помогите раздеться даме. Посидим, пообщаемся. У нас сухое венгерское осталось. Этот нахал еще и издевается. Марш из моего кабинета». Натянув брючки, я распрямился, демонстрируя торс, перевитый жилами и мелкими рельефными мускулами. Без лишней скромности скажу, в глазах женщин наверняка смотрелся Аполлоном по сравнению с их попиком. Ростом не вышел, да и тот, не Петр Первый. «Не надо так, кабинет, что-то мне подсказывает, государственный, и выделен явно не для нежных встреч». Как товарищи по партии отнесутся к его нецелевому использованию? Шагнув вперед, поцеловал руку пышной блондинки и продолжил: «Знаю, обзавидуются. А зависть, плохое чувство, рождает мстительные порывы, вплоть до персонального дела и привлечения супруги для морального перевоспитания. Нести чушь было легко, что я, собственно, терял. Только удобные встречи с Машей, они мне по-прежнему очень нравились. Пусть первая пылкость сошла, ее жаль, она лишится поддержки старого пердуна, но оно к лучшему. Пора строить свою личную жизнь и не оставаться вечным довеском к женатому, пока не сойдет молодость. А по советским меркам барышня, не вышедшая замуж до 22, уже засиделась в девках. Баритоновые рыки сменились гневным сопением. Иппо сообразил, что сам находится в наиболее уязвимом положении. Его спутница без обручального кольца, с нее вообще взятки гладки, Маша тоже, меня сложно заподозрить, что еще нет 16, соответственно, растление не пришьешь. А вот центральному звену нашей странной четверки есть что терять. Мария оделась, новоприбывшие повесили верхнюю одежду на крючки. Я радовался, что женщины не пытаются вцепиться в кудри друг дружки, обе обманутые, каждой наверняка обещана ты у меня единственная, кроме, конечно, нелюбимой жены. Через четверть часа сидели за столом, не зажигая лампу, освещенные тусклым мартовским днем. Ипполит, я по субботам тут убиралась, ты же всегда с семьей, моя уехала к сестре в Гомель, ты каждую субботу его водила. Блонда прислушивалась, не вставляя реплик. Изумительно сдержанная персона, хоть море вопросов буквально распирало ее изнутри. Стройная Мэри мне больше по вкусу, но и в этой мадам что-то бесспорно есть. Молодец, Иппа, разбирается в женских прелестях. Ну нет, Ипполит Викентьевич, не часто, иначе нарвалась бы на тебя с ней. Меня зовут Зинаида, представилась, наконец, та. Мы встречаемся всего пару месяцев. Он признался, что спал с молодой совсем женщиной, но постепенно утрачивал силу, захотел разнообразия. И как, могуч, в голосе Маши проскользнули хамские нотки, совсем ее не украшающие, особенно в деликатной ситуации, когда нас с ней застукали. Попик повесил голову, а Зина сдала его как стеклотару. Иногда способен на разок, если повезет. Видите сами, Ипполит Викентьевич, снова встрял я. В вашем возрасте и разок очень неплохо, большинство вообще ни на что не годно. Вы чудесно сохранились, но женщинам, тем более, сразу двум, в их молодости этого не хватает. Вот и приходится звать на помощь подрастающую смену. Правильно, Зинаида, она ничего не ответила, но ручаюсь, в ее глазах промелькнула не по пикам единым жива страстная женщина. По мере того, как заканчивалось сухое вино, атмосфера разряжалась. Ипполит закурил форточку, я направился к туалету, две женщины склонили головы, что-то обсуждая меж собой. В общем, через непродолжительное время наметился договорняк, все остается по-прежнему. Возражала лишь Зина, самая обделенная в четверке. И тогда Ипполит вдруг проявил широту души. «Лапочка, а почему бы тебе не позвать на помощь Валеру? Коль он и так с Марией». Я вопросительно воззрился на учительницу первую мою, как споют однажды Иванушки Интернешнл, и получил благословение. Видно, Маше уж очень сильно не хотелось ломать статус-кво с материальной поддержкой от стареющего Лавеласа. Мной поделилась с Зиной, не дрогнув. Немного обидно, клянусь. Хорошо хоть не попросили оприходовать самого Ипполита, так далеко моя благосклонность не простирается. От общих рассуждений перешли к конкретному вопросу. Чем займемся сейчас? Конечно, мы с Машей, получив кусочек плотских утех, могли откланяться, передав цех любви следующей смене. Но к чему тогда эти долгие разговоры? В итоге скатились к непотребству. Грех, конечно, но мне простительно на фоне общего задания с Вышним, а им троим зачтется там, за порогом вечности. Но прелюбодеяние – далеко не самый страшный грех. Вот прожить десятилетия под солнцем, не испытывая телесных радостей, совершенно претит воле Бога, даровавшего нам организм, к этим радостям предназначенный. Истязать себя постом и молитвой – это надругаться над подарком Создателя. Думаете, он простит? Когда провожал Машу, совсем стемнело. Дома нарвусь на упреки, где шатался, но мне плевать. Спросил ее, высокопоставленный женатый чиновник развлекается с двумя молоденькими в компании несовершеннолетнего. Это нормально в их кругу, главное, чтоб не получила огласки. А так, по-разному. Куражатся как могут, пытаются забыть о приближении старости. Мы как раз шли мимо девятиэтажки с огромными неоновыми буквами «Слава КПСС», новыми, ни одна не моргала. Конечно, БАМ, Космос, Атом, Братская ГЭС и мировой балет коммунисты оставят потомкам, когда исчезнут в глубинах истории. Но и такая слава у КПСС не померкнет. Пьянство, похоть, групповушки, При виде моих усилий Ипполит взбодрился чрезвычайно и даже что-то смог сам. Забавно и противно. Такой вот он, договорняк. Глава 11. Китайский дракон. В 1976 году отношения между СССР и Китаем складывались отвратительные. У советских муссировалась ненависть к агрессорам, вторгшимся на остров Даманский, союзу нафиг не нужный, но, так сказать, дело принципа. Одновременно в игнор попало все китайское традиционное, не имеющее отношения к марксизму-маоизму. Отец Тела мог бы добрый час рассказывать о разнице между коммунизмом истинным и ложным, то есть подвергшимся китайскому ревизионизму. Поэтому появление в Институте физкультуры сухонького азиатского старичка, ровесника века или даже старше, никак не соответствовало советской парадигме неприятия китайского в любых формах и видах. Тем более вещал он о субстанциях, объявленных ненаучными, идеалистическими и вообще противоречащими диалектическому материализму Маркса Ленина Брежнева. Мы сидели с пацанами, поджав ноги, и слушали об энергии ЦИ. Выходит, той самой, что я накапливал со скопидомством бальзаковского гопсека и расходовал в ударах сокрушительной силы, не понимая ее природу. Похожий на монаха человечек рассказывал об изначальной ЦИ, полученной при рождении, ЦИ пищи, смешанной ЦИ и самой главной для бойца, истинной ЦИ. Научиться управлять внутри себя этой энергией помогает гимнастика цигун, на Востоке связанная с боевыми искусствами. Не знаю, каким чудом папа Ким захомутал китайца, и тот согласился преподать нам серию уроков. Конечно, с помощью Вышнего, когда тот объявится, что-то давно не слышно, ублюдка, мне ничего не стоит заказать литературу по цигун, изданную в 21 веке. Но вот так практиковаться, под руководством опытного тренера, дорогого стоит. А в финансовом отношении, ни копейки, советские люди с атрофированными рыночными инстинктами предпочитали действовать на общественных началах, и это никого не удивляло. После общих упражнений китаец занимался с каждым индивидуально. У меня диагностировал, способен использовать ЦИ в бою, но нерационально, счел, что не умею точно дозировать ее в ударе. Во-вторых, и это главное, плохо накапливаю, организм мой не приспособлен быть большим сосудом, но беду можно частично исправить. Далее, где-то на шестом или седьмом занятии, последнем, учитель цигун вместе с Кимом выбрили мне участок кожи на затылке. Там почувствовалось жжение. Я подарил тебе дракона, мальчик. Думай о нем, передавая ему всю чистую энергию ЦИ, что не сможешь хранить в себе. Спасибо, но мне сложно будет без дальнейших занятий. Помни, путь овладения контролем энергии ЦИ – это не идеальное следование канонам и выполнение установок учителя. Этот путь внутри, в душе, он открыт только для тебя. Я показал начало, помог понять глубину. Но каждый должен преодолеть препятствия сам. Звучало несколько высокопарно. Говорить просто китаец не умел. Ох, как бы пригодилась детская панамка из песочницы. Наступил апрель, тянулись школьные каникулы перед четвертой четвертью, потеплело, но еще рано было напяливать на голову кепку, как бы защищаясь от солнца. К удовольствию матери, на неделю заперся дома, ожидая, пока плешь на затылке мало-мальски зарастет. Совместив два зеркала, рассмотрел чудо-тварь. Татуировка в три ногтя размером казалась настоящим произведением искусства, линии тонкие, словно прорисованные острым карандашом. Дракончик привстал на задних лапах, распушил крылья и выпустил из пасти скрученный спиралью язык. Я назвал его Яшкой, не знаю почему, и принялся закачивать в него ЦИ. Удавалось поначалу отвратно. Рациональная часть сознания слишком хорошо понимала, никаких ощутимых преимуществ мне татушка не дала. Просто символическая опора для самовнушения. С тем же успехом концентратором энергии ЦИ назначил бы родинку на правом бедре. Но Яшка работал лучше. Все же аутентичный рисунок, гармонирующий с восточной мудростью. Однажды почувствовал тепло сзади между ушами. Китаец предупреждал, дракончик не безразмерный. Избыток ЦИ выплюнет пламенем из пасти. В понедельник я сходил в школу на уроки, забившись на последнюю парту и не отсвечивая затылком. К вечеру напялил отцовскую клетчатую кепку, слишком теплую для апреля, и отправился на «Динамо». Коган встретил меня с ироническим прищуром еврейских глаз. Думал, вправду решил нас покинуть после чемпионата города. Так вы же командный медальный зачет выиграли, мое золото в тему. Ботвинник на втором. В сборной Минска почти сплошь ваши ребята. Чем я не угодил? Хотя бы пропуском тренировок. Даже не позвонил. Что-то случилось. Он стоял, преграждая мне путь в раздевалку. Других, Правда, запускал. Случилось. На занятиях папы Кима, осмотрев наколку и выслушав проимплантированный аккумулятор энергии ЦИ, прожженный материалист Коган сначала прыснул, потом начал откровенно ржать. Надо же, Ким, конечно, еще тот чудик, но, похоже, совсем крыша съехала от восточной мистики. Переодевайся, Шаолинь ходячий, и попробуй себя на мешке. Боюсь, победа останется за мешком. Через четверть часа тренер аж челюсти сжал, лишь бы не признать свою неправоту. Я отработал по мешку десятка два троек хуков, и каждый удар выключил бы свет любому боксеру нашей команды. Ты же, мать твою, оружие массового поражения. Восхищенно протянул Моня, научившийся с годами выговаривать все буквы. Легкий акцент, правда, остался. К концу упражнения Яшка остыл и перестал греть между ушами, а мои удары, пусть профессионально поставленные, превратились в обычные хуки и кроссы 15-летнего пацана. Разрядилась батарейка. Через час приехал Ботвинник, и оба тренера принялись составлять список городской сборной на утверждение соответствующего комитета Мингорисполкома. Могли бы ради приличия включить хоть одного, кроме как из «Динамо» и «Спартака», благо мест множество, три возрастные группы во всех весовых категориях, но не сочли нужным. Потом Коган рассказал о необычном подарке Кима. Батя долго колупался пальцами в волосах на моем затылке, сопел, кряхтел. Наконец, спросил: «Володя, сам видел результат?» «Сам». И глазам не верил. Подросток лупит как взрослый, без скидки. В СССР существовали тогда возрастные категории до 16, затем 16-18, юниорами считались до 21, и только старше этого рубежа, взрослыми. Правда, уже с 16 некоторые добивались права на участие в крупных взрослых первенствах, переколотив всех юных соперников в своей возрастной и весовой категории. К Московской Олимпиаде с улетающим Мишкой мне исполнится 19, юниорский, мать его, возраст. Ровно так же, как не хотел ждать 12-14 в детско-юношеском спорте, я ломал увенчанную драконом голову, как ускорить процесс ввинчивания во взрослые соревнования. Для начала, хоть какие, лишь бы шел счет побед на взрослом любительском ринге по правилам 3 раунда по 3 минуты. Открытый чемпионат общества урожая среди колхозов Петриковского района, за счастье, главное, чтоб он признавался спорткомитетом официальным турниром. Но ничего подобного на горизонте не маячило. Через недели две после того, как я стал девушкой с татуировкой дракона, если вспомнить известный фильм, Коган задержал меня после трени и задал вопрос в лоб: «Хочу ли стать профессиональным боксером?» «Еще как хочу. Заработать чемпионские пояса по версии всех профессиональных ассоциаций, включая в бои WBC, в весе как можно большим, до супертяжа не отъемся. Правда, мои жалкие полцентнера и категория веса пера на Западе пока никого особо не заинтересуют. Хочу получать от миллиона баксов за бой чистыми. Но как сказать это тренеру в СССР, где профессиональный спорт официально предан анафеме? Да, Владимир Львович, но у нас же профессиональные боксеры, пусть под маркой любителей, начинаются с кандидатов в мастера спорта. Кстати, в боксе мастера выполнить достаточно просто по сравнению с многими другими видами, по Союзу больше сотни человек в год получают значок. Да, тогда тебе придумывают тренерскую, инструкторскую или какую иную работу, на которую ходишь только за зарплатой, получаешь талоны на питание, командировочные на соревнования, премии за победы. Возьмешь Союз, получишь машину. За медаль на Европе можно и квартиру просить. Да, но путь этот не близок, труден. На любом этапе можно нарваться. Как нарвался на тебя бедолага Брылев, его тренер со мной не здоровается. Он замолк на минуту, глядя в окошко тренерской на весенние сумерки. Я согласен. Ты еще не знаешь, на что соглашаешься. Я против. Но в сборной Союза спортсменов пичкают всякой гадостью, на грани провала на допинговый тест. Говорят, целый химический институт работает над коктейлями бодрости. Не проще ли дорожку коки занюхать? Тренер осекся, потом покачал головой. Я уже перестал верить, что в твоей маме есть хоть капля еврейской крови. Мы осмотрительнее. Литр русской крови в стиле «распахнись, душа» победил еврейскую осторожность. Так что вы конкретно задумали, Владимир Львович? Комплекс. Переходишь на 4 тренировки в неделю, получаешь повышенные домашние задания. Я бы посоветовал прекратить занятия по боевому самбо, но их результат необычен. Участвуешь во всех сборах и соревнованиях, в пределах разумного. Получишь больше внимания и от меня, и от моих ассистентов. Разумеется, спрос больше. Через 3 года, в армию. Не проблема. У тебя же папа, партийный вождь в БГУ. Вот и поступай на стационар. Получишь вольное посещение по ходатайству комспорта. А займешь приличные места на республике и на союзе, наденешь погоны КГБ или МВД, военкомат тогда до тебя не дотянется. Я сделал вид, что задумался, хоть все давно решено, еще в 2024-м. Единственное условие – растите из меня нокаутера. Если бескомпромиссно уложу всех конкурентов, хрен кто меня заставит глотать допинговую отраву. Хорошо, но и очки должен уметь набирать. Давай так, универсал с развитым нокаутирующим ударом. Идет, большего не мог выторговать и пожал ему руку. Тренировался с этого дня больше, а еще не менее пары часов ежедневно уделял медитации цигуну. Эффект поразительный. Словно к самолету прицепили 2 подвесных топливных бака, позволяющих бездумно гонять на форсаже, лишь бы двигатель не спалить, топлива-то хватает, и аэродинамика не стала хуже. Дракончик оказался поистине универсальным другом. 4-ю четверть помог без напряга закончить на 1-й пятерке, так обострились память и внимание, причем энергии ци школы отнимала мизерно. Особенно пришла в восторг Зинаида. К концу 4-й четверти Маша призналась, что нашла себе кавалера помоложе Ипполита и переезжает к нему из общежития, но избранник ревнив и не одобрит визиты в гнездышко плотской любви на улице Притыцкого. Поэтому вся мощь пубертатной сексуальности обрушилась на пышку блондинку, с ней встречался исключительно один на один, без участия спонсора, дедок слишком уж жалок на фоне юноши. И вот как-то раз, прикасаясь к нежным точкам на телесах моей пасси, чуть-чуть капнул энергия из яшки, самую-самую малость. Женщина аж взревела, схватила меня, швырнула на спину, оседлала и принялась скакать, как Чапаев на лихом коне, облитый лаком блондинистый начес растрепался весь. Короче, понравилось обоим. Старше меня, ну и что, пусть в теле пацана, но я смотрел на нее глазами очень взрослого мужика, неизмеримо старше. Красавица Диана де Пуатье познакомилась с Генрихом II Валуа, когда ей было 26, ему лишь 7, они стали любовниками задолго до совершеннолетия будущего короля. Оставалась его фавориткой едва ли не до 60 лет, пока тот не погиб. Зина была разведенкой с детем, жила у родителей после ухода от мужа. Алиментов и зарплаты ей хватало. Призналась, что терпит Ипполита больше ради гнездышка для встреч со мной. Конечно, с взрослением обращу внимание на девушек моложе меня, но пока еще не исполнилось 15. Кто моложе? 13-летки? Простите, я не педофил. К наказанию за внебрачное прелюбодеяние готов, но не за извращение. 2000 лет загробного стажа слишком хорошо показывают, где пролегают красные линии. Грешить можно лишь в разумных пределах, это я как демон говорю, ангелы вправе иметь иное мнение. Когану об универсальности применения ци знать не следовало, папик ему признался. Он почему-то совершенно не удивился любовному опыту у подростка, заинтересовался другим. Говоришь, действует на женщин, а мужскую силу подпитывает. Помилосердствуйте, как говорили в старину на Руси, свои силы девать некуда. А если стимулятор подключу, будет как в старом анекдоте. Бегал еврей по деревне и всех пугал своим обрезом. Но вы попробуйте и скажите. Однажды я доживу до пенсии, бог даст. Ци поможет остаться в форме. Первый раз за эти годы на азиатском лице проскользнула тень смущения. Наверное, сенсей даже покраснел. Буркнул что-то неразборчивое и отвернулся. А на следующий раз предложил задержаться после душа и медитировать вместе. В 21 веке такое вот, остаться юному мальчику наедине со стареющим мужчиной, заставляет бить в набат и орать «Ахтунг, извращенец», но в сексуально-травоядном Советском Союзе оно совершенно не воспринималось как угроза. Мы сели на циновке в опустевшем спортзале, поджав пятки под попу, и углубились во внутренний мир. Через какое-то время, через 5 минут или год, счет я потерял, вдруг почувствовалось присутствие партнера. Причем я ощутил Кима именно драконом. Присутствие это отнюдь не несло враждебности, не ощущалось внешним назойливым вмешательством. Оно было теплым. Когда контакт распался, и оба поднялись на ноги, Ким спросил о впечатлениях, а потом рекомендовал выложиться на полную у Когана, проверить, увеличился ли запас ци. Сам заторопился домой. Наверное, захотел проверить действие наших находок на некой мисс. Жену тренер давно похоронил, жил один, но вряд ли воздерживался. На прощание сказал: «Беда современного бокса в том, что там задают тон сплошь европейцы и американцы. Цигун, дао, шаолинь, для них что сказки Шахерезады. Если кто-то соединит с западными техниками восточные, получит мощный бонус. У тебя есть шанс стать первым боксером с драконом на затылке. Дома я ощутил зуд за ушами, вооружился вторым зеркалом и припух. Рептилия из легенды увеличилась в размерах на треть, а пасть распахнулась еще шире. Воля, волею, коль сил не в проворот, пел Высоцкий, но как мне скрывать татуировку? В Союзе она считается принадлежностью заключенных. Пусть набиты ни купола, ни кресты, ни перстни, ни девиз Ира, расшифровываемый как «иду резать актив», ревнители идеологической чистоты, накачанные научным коммунизмом в духе отца моего тела, мимо не пройдут. Выскажут все, что думают, и обеспечат правильные аргвыводы. Но расставаться с драконом я бы не захотел, и даже прятать его иначе, чем под волосами. Уже проверил. Под шапкой он практически не работает, маленькому чудовищу нужно дышать. Одно страшно, если он наберет мощь, не подчинит ли хозяина, и без того я, демон преисподний, добавить мне ярости дракона, и сам себя начну бояться. Татуировка могла вызвать вопросы при принятии в комсомол. Лично мне комсомольский билет не был нужен ни разу, но тренер категорично приказал: «Вступай». Без красной корочки даже поездка в соседнюю Литву окажется под угрозой отмены, если бдительный товарищ из соответствующей инстанции заметит, что в составе спортивной делегации находится неохваченный идеологической удавкой кандидат. Я смастерил матерчатый бело-синий обруч с большой динамовской буквой «Д» на лбу, охвативший весь череп. На вопросы о принятых общественных обязательствах торжественно поклялся защищать честь белорусского спорта на союзных и международных турнирах, продемонстрировал знания истории КПСС и комсомола, после чего услышал искомое «двух мнений быть не может», пополнив ряды плательщиков комсомольских взносов. Первый раз вышел на ринг, оснащенный тайным оружием, я в начале июля, только справив 15-летие. Юниорский чемпионат республики по боксу принимал недавно выстроенный комплекс «Спартака» на переулке Адоевского, недалеко от общежития, где раньше жила Мария, и в пешей доступности от нашей квартиры. Боксеры с улицы Волоха во главе с Ботвинником чувствовали себя хозяевами турнира, хоть главную ударную силу представляли динамовцы Когана. Главное, можно было не ждать предложений договорников и уговоров «не тронь вон того перспективного парня». Тренерский совет сборной Минска, ознакомившись со списками конкурентов, дал отмашку мочить. Разумеется, оба ведущих тренера напирали на технику боя, на преимущество набора очков, а не сидение в засаде перед единственным нокаутирующим ударом, особенно распинался Батя. Он же и запнулся, встретившись со мной глазами. Три раунда по две минуты, слишком долго, чтоб прыгать их до конца, я постараюсь решить вопросы быстрее. Поскольку начались студенческие каникулы, соответственно, отпуска преподавательского состава, отец тела был свободен от лекций, не поленился приехать с дачи на открытие турнира. Чтоб ненароком не накалить внутрисемейную атмосферу, я изобразил заботу и разместил его на самом козырном месте. Поскольку до дома идти пешком, профессор притопал на своих двоих и принес бутылочку темного напитка с этикеткой «Байкал», но что-то мне подсказывало. Внутри не газировка, и за руль он сегодня не сядет. В 16-й мне попался головастик из Витебской области. Неудобный и неприятный соперник, игнорирующий замечания судьи об опасном движении головой. Собственно, в юношеском боксе опасность минимальная даже при соударении черепов, брови прикрыты шлемом, порой слишком низко, мешая глазам. Витебчанин опустил башку вперед, словно решил мне поклониться как профсоюзному начальству, и ринулся в атаку. Он бодался, стремясь толчками в грудь придавить к канатам и отработать сериями апперкотов в корпус. Удары его были чувствительные, болезненные, дыхание сбивали. Раунд отдал ему вчистую. В углу спросил Когана: «Если просто засажу сверху по дыне, стоит оно того?» «Не советовал бы. Запросто кто-то усмотрит удар по затылку, да и невыгодно светить в 1/16 свою полную силу. Попробуй его раскрыть, то есть выпрямить и поставить под удар». «Да, тренер». Головастик ринулся ко мне, едва я только вставил капу и поднялся с угла. На дальнейшее он вряд ли рассчитывал, получив сильнейший апперкот. Он пришелся в перчатке и на миг разогнул позвоночник, тут же наказанный свингом с правой. Чуть поплыл, а я выпрыгнул из угла в центр ринга, на оперативный простор. Так повторилось дважды. Не жалея пли, я распрямлял его и целил в ухо кроссом или свингом. Когда парень веровал, что и дальше так будет продолжаться, а потому изготовился отражать верхние удары. Ему после апперкота правой прилетел такой же левый, проскользнувший между локтями к челюсти. И вот тогда заработали молотки. Плюнув на филигранную технику, столь любимую ботвинником, и грамотную тактику, на которой настаивал Коган, принялся избивать головастика. По тренировкам знаю, ни одна глухая защита не сдержит град ударов, если бить разнообразно и сильно со всех направлений. Другое дело, ни один боксер, тем более подросток, не выдержит долго подобного темпа. Но у меня за ушами работал крылатый павербанк. Руки парня начали болтаться, опасно открывая голову, он быстро терял контроль. На второй минуте рефери остановил бой, отдав мне победу за явным преимуществом, чем спас головастика от гарантированного нокдауна. Во взрослом профессиональном боксе ни один бы так не поступил, пощадив проигравшего, там зрелищности ради ждут, пока избитый не размажет кровавую юшку по полу. «Герой», — фыркнул Коган, растирая меня полотенцем, «но ведь выложился. Чем в восьмушке намерен воевать? Поем супчику, восстановлюсь. Да вы не переживайте. В кои-то веки мой соперник ушел с ринга своими ногами, не пропахав носом доски. Все как вы любите». Подошел Евгений, благоухая коньячком, а не Байкалом, поздравлял, потом осведомился. «Иду ли домой или, как обычно, где-то зависну? Все ясно, ма прикована к грядкам на даче, свободная хата». Пообещал, буду ночевать у пацанов, созвонился с Зиной, а часиков в 8 утра следующего дня вернулся на Адоевского, застав там неодетую и довольно некрасивую кралю лет 30-35. «Сын, это я», — простонал профессор, не в состоянии сложить слова в предложение за пределами лекции о научном коммунизме. «Да ясно все, изучал с аспиранткой ленинский труд «Марксизм и империокритицизм», но маме знать о ваших сверхурочных не стоит, не так поймет и не оценит. Па, я сварю кофе на троих, а вы приберитесь. Вдруг она с дачи на электричке приедет». Внутри себя ликовал, потому что спер розовые трусы с белыми кружавчиками, аспирантка долго их искала, потом, беда-то, натянула платье и ушла без белья. «Нет, я не фетишист в отношении предметов женского туалета, зато тщательно спрятал убийственную улику. Если начнется очередное никакого бокса, Евгений на 100% выступит на моей стороне под страхом, что розовое исподнее попадет маме на глаза с соответствующим комментарием. Подло, да, но я же демон, а шантаж – куда меньший грех, чем отбить профессору голову. Чего не сделаешь ради 800 миллионов долларов и спасения человечества». Восьмушку на следующий день едва не продул, Коган был прав, истощился. Спасло лишь то, что в третьем раунде соперник, совсем уверовавший в свою победу, провалился в атаке и нарвался на самый обычный встречный хук, без всякого пли, обвиснув на канатах мокрой тряпкой. Сразу после душа помчался на автобусную станцию, до ближайшей деревни у базы трудовые резервы, куда папа Ким в очередной раз отвез самбистов. К синим баракам и столь памятным соснам добрался лишь к ночи, после отбоя, нарвался на вожатский патруль, карауливший шлявшихся по ночам. Один из тренеров вспомнил меня по прошлым сменам и согласился провести к борцам. Спаленка руководителей групп мало отличалась от общей казармы, только коек 4, гремучий холодильник Днепр в углу и небольшой черно-белый телевизор с самодельной антенной из каких-то обрезков. Ким как раз созерцал некий художественный фильм, похоже, довоенные до синих соплей оптимистичный вроде «Волга-Волга» или «Веселые ребята». «К вам зайца привели», — жизнерадостно презентовал меня патрульный, — «намерен отдыхать без путевки. Раз так, пусть отдыхает. Зачислить к боксерам или борцам, ни к тем, ни к другим, учитель. У меня послезавтра четвертьфинал на республике, а выжился досуха. Меня любой хулиган обидит». Дождавшись, когда сопровождающий оставил нас двоих, кореец встал и обнял меня за плечи. Прав был Коган, нужно и общую технику боя знать. Пропал без секретного оружия, и лапки кверху, не совсем. Без всякого ци отправил соперника в нокаут в восьмушке, но едва-едва, мог и продуть. Поражения тоже идут на пользу, заставляют оглянуться на пройденный путь, взвесить ошибки. Если останется чем взвешивать, в боксе поражение – это отбитые мозги, хоть не мошонка. Помнишь, как в Москве отличился? Ладно, дело прошлое. Присаживайся, я сейчас кого-нибудь в столовку пошлю. Закрыто давно, но чай организуют. Спасибо, перекусил по пути. Я не за этим ехал. Понимаю, кивнул азиат. Зарядим твои батарейки. Но вижу проблему. Ты не научился чувствовать, сколько энергии осталось у дракона, и за сутки ее не решим. Хочешь, приезжай и перед полуфиналом, запросто. Это ваша беда, боксеров. Частые и многочисленные бои выматывают. Смотрю телевизор, парень на чемпионате Союза махался как зверь, к финалу с Никой выиграл только потому, что и противник такой же замудоханный. Оттуда сразу на матче с СССР США или чемпионат Европы, там слился. Невозможно же выводить на пик формы в начале года и поддерживать на пике до осени. В ГАСКом спорте звери какие-то. Профи на Западе дерутся 2-3 раза в год. Да, Валерик, но только профи высочайшего класса. Середнячки выходят раз в месяц, не реже, но и не через день на ремень. А ты представь, там едва ли половина боев заканчивается нокаутом. Неделю или две ждешь, пока звон в башке пропадет, картинка двоится перестанет. Снова тренировки и снова на ринг, где тебя ушатает свежий цветной, у тех здоровья вагон, не выколотишь. Я, сидящий на соседней койке, аж повалился на деревянную стенку. Папа Ким, вы всерьез думаете, планирую просить политическое убежище и начать профессиональную карьеру в США? Да негры из меня живую отбивную сделают, если прямо сейчас, без вариантов. Но ты прогрессируешь, сынок, скорости реакции отменные, ЦИ дает огромное преимущество, надо только повзрослеть, набраться опыта в СССР. Ты избиваешь новичков и кажешься себе непобедимым монстром. Встретишься с мастерами, иначе запоешь, а потом линять за рубеж. Хвост огромный в кабинет из людей. Пожалуй, ста, Мишки там сказали нет, ну а мне, пожалуйста, как поет Владимир Семенович. Только никакого пожалуйста не услышу. Остается невозвращенчество, бросить дома все, включая родителей, хоть те давно мне плешь проели на тему никакого бокса. Ким, я не готов, а никто и не агитирует, он сходу включил заднюю передачу, но мало ли что изменится, вдруг ГАСКом спорту велят зарабатывать больше валюты и продавать боксеров зарубежным промоутерам, ты, неплохой товар, не обижайся, а сам с тех миллионов за продажу получу 200 рублей премии и бесплатную путевку в Пицунду, зато мир посмотрю, нашим согражданам это не светит, не светит, согласился Ким. Меня только в Польшу и ГДР выпускали на борцовские соревнования народной милиции. Когда самбисты отправлялись в ФРГ на турнир по дзюдо, меня прокинули. Думаю, в этом отношении кореец хуже еврея. А Когану расскажи анекдот, ему понравится. Весь внимание. Летит самолет Аэрофлота с советской группой в Париж. Дамочка спрашивает у переводчика, как будет по-французски, сколько стоит чашечка кофе? Вторая. Как пройти к Эйфелевой башне? И тут старый еврей. Как спросить, где можно получить политическое убежище? На него накидывается мужчина в штатском, но еврей заявляет, что никакого политического убежища ему не нужно, просто таким ненавязчивым образом хотел выяснить, кто отвечает за безопасность тургруппы. Я не остался в долгу, рассказал хохму про Маузер Дзержинского, после чего отставили пустяки в сторону, оба уселись в позу лотоса и принялись медитировать. Дракончик потеплел и, наверное, был вполне доволен. Возвращаясь в Минск, думал о том, что зависимость от Кима, до этого года условная, многократно усилилась. Азиат – мое единственное эффективное зарядное устройство. При частых поединках против опытных соперников без него как без яшки. Без главного тайного козыря в рукаве. Глава 12. Этот странный взрослый мир. Осенью, вернувшись в Минск после зональных соревнований в Риге на Кубок Прибалтики с участием команд «Динамо» и вооруженных сил, я напоролся на очередную попытку взрослого поколения семьи Матюшевичей провести среди меня воспитательную работу. В школе как раз закончилась первая четверть и настали каникулы. Отец и мать тела повели меня на демонстрацию 7 ноября. Этот день пышно праздновался в СССР, называемый годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Все слова с большой буквы, а можно и полностью капслоком, для подчеркивания важности момента и события.